Глава 17. Смерть не приходит единожды. Свет, пусть и не шибко яркий, неприятно бил по глазам. Мозг и не собирался включаться. Поэтому я терялся в догадках, к какому из богов я попал. Для Зевса свет слишком постоянный, для Айды светло, для скандинавских богов слишком тихо. Наверное, у славян. «Проснулся! Проснулся!» Голос принадлежал моей матери. Первой грешной мыслью было «И она здесь?». Слава богу, что потом мозг все же решил активизироваться и сообщил, что скорее я жив. «Я жив, черт возьми, я жив!» — хотел крикнуть я, но из горла вырвался лишь слабый хрип, отдаленно напоминающий человеческий. И правда очнулся герой. Папа. Герой прозвучало с явным сарказмом, но Том был, как всегда, добродушным. «Данечка, мы так с папой волновались, так волновались, так...» Мама, судя по изменившемуся тембру, пустила слезу. «Это все ничего. Главное, что ты жив. Пациенту нельзя волноваться. Прошу вас покинуть палату». Красивый женский голос наверняка принадлежал медсестре. «Но...» — воспротивилась мать. «Никаких «но». Отдых и только отдых. Покиньте помещение», — спокойно и уверенно заявила медработница. «Пойдем, дорогая». Ему действительно стоит отдохнуть после всего случившегося, неразборчиво. Не сможет ходить. Последние слова я услышал абсолютно отчетливо. «Это что ж получается?» — в смятении подумал я. «Я... я теперь инвалид? Но как это могло случиться? Может, они говорили не обо мне? Да, может, папа решил отвлечь маму? В конце концов, как пули могли повредить костный мозг?» «Верно. К тому же я прекрасно чувствую свои конечности. Слышал, что инвалиды их не ощущают. Даже вон пошевелить могу?» «Нет. Не чувствую. Наверное, это из-за общего бессилия после полученных травм. Да, точно. Хотя руками вроде шевелить могу, да и чувствую их прекрасно. Что же это такое? Не может со мной такая оказия раз за разом случаться? Не верю! Не верю!» «Не верю» не освобождает от проблем, молодой человек. Приятный бархатистый голос, от которого веяло стариной, разнесся по палате. «Не вставайте. Вам сейчас вредно любое движение». Я и не пытался привстать. Вся моя душа была подавлена. «У меня к вам деловое предложение», — продолжил мужчина, подойдя ближе. «Вам, верно, не объявили ваш печальный диагноз?» «Нет!» — захрипел я. Голос меня не слушался. Странно, вроде в шею пули не попадали. Наверное, куски крови застряли где-то в голосовом тракте. Это был риторический вопрос. Экстрактивный неотроцептокоз Швестеркенса. Ходить вы не сможете до конца дней. Руки подвластны вам не будут. Говорить сможете чуть лучше, чем сейчас. Всю жизнь проведете в коляске, а потом в приюте. В общем, отныне вам удостоена ужасная судьба. А изменить ее, увы, нельзя. Последнее слово было сказано особенно вкрадчивым голосом. Мужчина, как рыбак, закидывал удочку в тихое озеро. «Но...» — я попытался вопросительно прохрипеть. «У меня к вам есть деловое предложение». Бархатный голос приостановил свое обещание. «Стать первым, кто будет подвержен феномену срыва. Видите ли, мы предлагаем вам перенести свое сознание в игру, известную вам как нейроны». Я хотел было спросить, как это так, хотел что-то уточнить, но из моего рта вылетали лишь неприятные звуки, скрипы и хрипы. «Это да?» Уверенно, на его лице сейчас растянулась улыбка. Я отрицательно дернул головой. «Это нет?» Я повторил движение. «Хотите узнать подробности?» Кивок. «Много нового я тебе, увы, сказать не могу. Государственная тайна», — слащавым голосом заявил посетитель. «Мы перенесем твое сознание в игру. Ты будешь играть за своего персонажа точно так же, как раньше, но без возможности выхода. пока, к сожалению, мы не придумали обратного декодирования ресурсов мозга. Ничего сверху обещать тебе не могу, но помни, что другой шанс изменить свою новую скучную жизнь тебе навряд ли представится. Я задумался. Мужчина решил не тревожить меня. С одной стороны, что размышлять? Мне сейчас предлагают единственный шанс не прожить всю жизнь овощем, досаждающим окружающим. С другой, страшно перемещаться в игру. Да, возможно, первое время там интересно и захватывающе, но жить там всегда? Да, пусть я заядлый геймер, даже скорее задрот последней стадии, но жить все время в игре, подчиняться ее законам, следовать ее целям, на мой взгляд, бессмысленно. Сколько раз я хотел увидеть реальные красоты, оказаться в парящем городе или посетить обратные водопады. Жить в таком мире? С другой стороны, оставаться вечным пациентом? Одним своим существованием досаждать матери и отцу? Как же они без меня? Даже такого. Ко всему прочему, за столь вопиющий инцидент мне компания, уверен, что-нибудь да выплатит. Плюс чьего поможет. На коляску деньги будут, пособие от государства. Как-нибудь проживу, но доступ к играм будет закрыт. К тому же, кто сказал, что в нейронную я не смогу играть, будучи раненым? Молчание затянулось на долгие минуты. Я максимально трезво, насколько это вообще было возможно в таком состоянии, оценивал и обдумывал. «Нет», — смог наконец выдавить из себя я. «Вы уверены в своем ответе?» Уже другим, более грубым голосом сказал посетитель. Казалось, что скоро этот голос будет метать молнии и сотрясать стены. «Да!» — сказал, кряхтя я. Хотел еще добавить абсолютно, но у меня вышло лишь тихо скрипнуть горлом. «Даю вам час на повторное обдумывание», — с напускным спокойствием сказал мужчина. «Затем я ухожу». Шаги, прозвучавшие довольно громко из-за нагнетающей тишины, остановились возле стены. За час я пересмотрел многое. Поменял взгляд на некоторые вещи. Но мое мнение совершенно не изменилось. Я остался стоять на своем. «Ваш ответ?» — ровно через час произнес гость. «Нет!» — без всякого сожаления сказал я. Мир потух. Наверное, меня вновь убили. На этот раз навсегда. Было моей второй последней мыслью за день. А за день ли? Глава 17.5. Демон страха. Я очнулся. Во второй раз меня разбудил тусклый свет. И вновь он пробирался до глаз, минуя закрытые веки. Я медленно открыл их. Я лежал на холодной земле в окружении деревьев. Ляп расположился рядом. Нежить не спит, но он явно пытался уснуть. Глаза закрыты. «Значит, меня засунули в игру насильно», — промелькнуло у меня в голове. «Ноги и руки у меня целы». Я встал. Зря вставал. Меня сразу же насильно посадили в входящее оповещение. «Поздравляем! Вы победили уникальное существо — демон страха. Получено 2 очка интеллекта. Получено 2 очка мудрости. Получено 2 очка выносливости. Получено 2 очка силы. Получено 2 очка ловкости. Получено 3 уровня. Получено 15 очков первичных характеристик. Получено 1 очко интеллекта из-за классового бонуса. Получено 2 очка мудрости из-за классового бонуса. Поздравляем! Вами получено достижение «Уникальный монстр». Описание. Редко кто-то может похвастаться тем, что видел вживую уникального монстра. Гораздо реже кто-то может сказать, что после этого еще и выжил. А уж побороть в честном бою этих невероятных гигантов по мощи, интеллекту и хитрости практически невозможно. Отныне любой будет считаться таким противником. Любой будет хотеть завоевать ваше расположение. Теперь вы сможете поражать всех и каждого всего лишь одной правдивой фразой. Награда. Плюс 10 к наиболее развитой характеристике. Изменение прозвища. Плюс 10 тысяч к репутации со всеми NPC. Поздравляем. Ваше текущее прозвище — безжалостный скелетошка, убийца уникальных монстров. Поздравляем. Вами получено достижение «Легендарный подвиг». Описание. Удивительно, конечно, что ваша темная душа, прогнившая некромагией, смогла достичь столь небывалого результата. Многие светлые рыцари 500 уровня опасаются сражаться с уникальными монстрами без подстраховки, без поддержки своих соратников. Пожалуй, ваш случай более чем достоин звания легендарного подвига. Пожалуй, теперь вам многое могут простить, но не забывайтесь, свет превыше всего. Награда. Легендарное умение «Защита легендарного рыцаря». Изменение прозвища. Плюс 100 тысяч к репутации с подавляющим большинством NPC. Защита легендарного рыцаря. Класс «Защитная». Тип «Неразвивающийся». Редкость «Легендарная». Магия «Божественная». Эффект «Абсолютная защита от любого урона». Длительность 10 секунд. Исключение «Божественный урон». Откат 1 день. Описание. Это уникальное умение выдается за исключительные заслуги. Поздравляем! Ваше текущее прозвище — легендарный безжалостный рыцарь-скелетошка, убийца уникальных монстров. Что же с прозвищем тут творится? У тех, чей уровень переваливает за 500-й? Там, наверное, основной ник минут 10 искать придется. Проскочила мысль. Внимание! У вас новая запись в бестиарии по существу «Демон страха». Я достал, а затем открыл книгу. На ее желтых, как будто бы потрепанных страницах действительно присутствовала новая запись. Демон страха. Описание. Сильнейшее существо, которое способно подвергать жертву ее страхам, заставлять ее трепетать от ужаса. И когда та поверит в реальность иллюзии и созданного мира, предложит сделку. У демона есть некоторые ограничения на сделку, но, как правило, угнетаемая страхом жертва соглашается, и тогда силы демона увеличиваются вдвое. Ходят слухи об особенно удачливых архидемонах, способных погрузить в состояние безумия от страха целые империи. Слава богу, что дикие демоны редко выбираются из ада. Если же повелителю ужаса попадется крепкий орешек, который не согласится на сделку, демона ждет долгая и мучительная смерть. Именно по этой причине жертв демоны выбирают редко и особенно качественно. Места обитания — с 6 по 9 сферу ада. Слабые стороны. До первых жертв крайне слаб в физическом плане. Сильные стороны. Во время устрашения неуязвим. Непобедим в своем мире. Может быстро набирать силу. Вот это я понимаю. Разбор. Не то, что там обычно пара слов и все, радостно подумал я. Хотя мне, наверное, не повезет с ним больше встретиться. Как я понял, редкие создания... В голове что-то щелкнуло. Так, стоп. Это что ж получается? Никаких пулевых ранений у меня не было? Никаких смертей? Ничего этого? Я очень сильно выдохнул. Да, да. Я вновь стандартный геймер-задрот-профессионал. Как хорошо быть собой. Жаль, что данж еще не закончен, а то кинул бы свое тело отдыхать где-нибудь здесь, а сам бы отметил это дело. А вообще, на самом деле, все сложилось довольно удачно. Я, можно сказать, из ниоткуда поднял около 50 характеристик, получил уникальное имбалансное умение. Пора собираться. Путь еще не закончен, впереди чую, меня могут встретить куда более сильные монстры. Неплохо было бы, конечно, найти тело неудачного страшилы, но я думаю, мне это не удастся. Хотя какие материалы бы я смог с него получить? Вперед, Ляп! Как в прошлый раз, двигаемся до первого врага. Его атакуем по старому принципу. Исполнять! — гаркнул я. Нежить, как обычно, спокойно повиновалась. Дорога вела вперед. Деревья вновь пылали зелеными красками, небо голубыми, а тропа чернела. Я наслаждался прогулкой по лесу. Не зря раньше люди говорили, что это расслабляет. Ой, не зря. Возможно, мне стоило проявить осторожность, идти более медленно, осматриваться по сторонам тщательнее. Но после всего пережитого мне гораздо больше хотелось отдохнуть. И если вдруг случится так, что я умру, я буду рад. Беспокоился я зря. Противник на этот раз вновь не стал себя скрывать. Посередине дороги стоял берсерк, практически ничем не отличающийся от своего предыдущего собрата, и парочка новых существ. Маленькие совухи. Именно так бы я характеризовал их двумя словами. Зеленые пташки, обладающие огромными глазами в количестве трех штук, кружили, как мухи над красным гигантом. Углядеть что-либо еще с моей позиции было невозможно. Чует моя жопа, что эти светлячки или нюкеры, или хилы. Мочи в первую очередь выстрелами. Если не можешь в них попасть раза с 5-10, переключайся на красного. Дистанцию по возможности стрельбы не сокращать. Привлекать все внимание на себя. С этими словами я отправил в бой союзника-нежить. Тот, переваливаясь с ноги на ногу, уверенно побрел в атаку. Противники заметили его секунд через 30. Сложно не заметить огромное красное пятно посреди леса. Они сразу выкупили, что ляп не свой, однако остались стоять на месте, как будто охраняя что-то очень важное. Как только Собух подошел на расстояние стрельбы арбалета, раздался тихий выстрел. «Мимо», — заключил я. Кость пролетела, если я не ошибаюсь, в сантиметрах 5, может, 10 от вертлявого зеленого гада. «Повтор!» Результат тот же. Все 3 зеленых комка перьев остались живы и здоровы. Ловкие черти. Третий выстрел. Да они надоели. Мало того, что прицел у моих пушек сбит, так еще и эти пташки успевают уворачиваться. Еще одна попытка. И вновь промах. Да они реально издеваются. Пятый. Последний выстрел. Яркая белая кость, искрясь в полете, находит свою жертву. И как волк жадно впивается в тело. Выбивает из него столб крови, окрашивающий все вокруг в оттенки алого. Вы убили существо элитный королевский акроктавр-целитель 27 уровня. Вами получен опыт 310 тысяч. «Ура! Попадание!» — радовался я. Что-то во мне изменилось после того случая, или это я уже загоняюсь? В общем, пока не важно. Пока бой. Сейчас мы расстреляем издалека этих милых гадов, а дальше преимущество за нами. Ну и конечно, стоило мне придумать план, как важнейшие составляющие летят к краху. Красный гигант вместе со своими мелкими приспешниками уже в количестве 2 штук резко начал сокращать расстояние. Стрелять и бежать одновременно, по моим соображениям, ляп не сможет. Значит, есть время еще на 5, возможно, 6-7 выстрелов, а дальше придется принять бой, и бог знает, как он сложится. Попасть по вертким и быстрым хилерам в момент стремительного полета я и не надеялся, поэтому отдал приказ ляпу стрелять в берсерка. Наверняка, рассуждал я, у этих существ тоже есть резерв маны, и дай бог он маленький. Вообще идеально было бы, если у них заклинаний не было от слова совсем, но это уже совсем утопично получится. Выстрел! Кость врубается в грудь молодца. Совух издает ужасный рев, и тут же к нему подлетают зеленые комки, колдуют над ним, и он идет вперед лишь с большим рвением, как ни в чем не бывало. Второй раз арбалет тихо щелкает об воздух. Ситуация повторяется. Крик, заклинание, бег. С третьим, да и всеми последующими выстрелами происходило ровно то же самое. Видимо, с сожалением подумал я, мана-пул данных существ какой-то чрезвычайно огромный. Или заклинания не требуют многого. «Ляп, действуй осторожно! По возможности стреляй в голову! Не подставляйся под удары!» Дал я нечисти банальные наставления перед боем. Дуэль секиристов, как их еще назвать, обычно не происходит долго. Оружие массивное, первый промах или первое попадание зачастую остается последним. Да и красивым это месиво сложно назвать. Звезды сегодня не сошлись, поэтому стандарты показали, что не зря являются стандартами. Один взмах боевой версии топора отправляет подконтрольного мне юнита отдыхать вечным сном. Для меня время замедляется. Опять придется действовать самому. Только сейчас я заметил, что свет, исходивший от хилеров, ослабел. Зеленые краски посерели. «Ясно», — тут же понял я. «Система дает мне понять, что мана у птичек-целителей подходит к концу, если совсем не кончилось. И почему я до этого это не заметил?» «Я запускаю на полную ману копье. Теперь главное — дать ему зарядиться». Акроктавр грозно взмахнул секирой, демонстрируя, что не согласен сидеть и молча ждать запуска заклинания. «И почему я еще не приобрел привычку начинать готовить его заранее? Наверное, надеясь на то, что бои будут легкими». Возможно, я принял не лучшее решение, но я просто бросился бежать. Конечно, это несколько глупо, но быть рассеченным на 2 половинки я тоже не хочу. Красный гигант хоть и не успел моментально среагировать и броситься за мной, все же догнал меня буквально в 3 прыжка. Время практически застыло. Звук, характерный для скольжения металла о воздух, растянулся в одном гулком «ув». Я успел сделать правильные выводы. «Отскочить вправо или влево?» — подумал я. «Так, что у нас слева?» Вроде там было дерево, не уверен. Да, точно, но небольшое, буквально недавно кем-то посаженное. Я еще не успел удивиться, откуда оно здесь. Выбивается из своих собратьев. Остальные в летах. Так, что справа? Очевидно, что дерево не лучший вариант. Я попытался вспомнить. Да, вроде ничего там нет. Разве что куст в метре. Но он вроде как не должен помешать... Да, вправо! Хотя погоди. Судя по местоположению звука, удар приходится как раз направо. Успею ли я отлететь на достаточное расстояние? Не знаю. Лучше не рисковать. С этими мыслями я резко сиганул в сторону дерева. Задел я вышеупомянутое растение лишь левой рукой, так что можно сказать, что не задел даже. Слабый удар помог мне развернуться к противнику лицом. Его секира увязла в земле. «Вот он мой шанс!» — подумал я. Следующий мой шаг никак, кроме как отчаянным, назвать нельзя. Я прыгнул на спину берсерку. Да, вот так вот просто. Оказавшись в удобном положении для любого существа, дальше я испытал какой-то экстаз. Другими словами, трудно описать это состояние. Ты как будто бы наслаждаешься каждым ударом, вызывающим бурю воплей, каждым криком своего противника. Потом мне мерзко было вспоминать случившееся, но в тот момент я упивался моментом. Красный гигант из-за своих все увеличивающихся размеров и наверняка из-за низкой ловкости никаким образом не мог помешать моей хладнокровной расправе. Он носился, пытался стряхнуть, даже падал и ворочался по земле, но я как клещ вцепился в него мертвой хваткой и отпускать не намеревался. Когда противник упал замертво, я продолжал раз за разом вонзать нож в его тело. Для меня в тот момент, в этом красном не только из-за цвета перьев, но из-за огромного количества крови теле, сосредоточился весь пережитый страх, вся боль, все разочарование последних дней. Я выплескивал всю свою накопившуюся ярость, снимал с себя безумие. Как это ни парадоксально, но безумие смывается только еще большим безумием. Наверное. Не знаю, когда точно, но меня отпустило. Заклинание практически полностью увяло, а на сообщение я не смотрел. Эмоционально опустошенный, я нашел в себе силы разделить заклинание на две половинки, на два осколка, и отправить их в полет уничтожать зеленых чертей. Обессиленный, я лежал, расправив руки крестом на земле. Мягкая трава приятно щекотала тело. Время вновь для меня приобрело другой ход. Только теперь его река забурлила. Скорость увеличилась. Я открыл глаза. Сообщения загораживали обзор. Я сел разбираться в них. Первый, по-моему, раз я смотрел их многим позже, чем получал. Нанесен критический урон 34. Нанесен критический урон 39. Нанесен критический урон 42. Внимание! Нанесена очень слабая травма, незаметное кровотечение. Эффект. Жертва раз в минуту получает 1 единицу урона. Длительность 10 минут. Нанесен критический урон 34. Нанесен смертельный урон 54. И как я его только такими слабыми ударами допинал, хотя их вон сколько было. Вами убито существо королевский элитный совок берсерк 29 уровня. Вами получен опыт 825 тысяч. Владение ножами плюс 4. Владение холодным оружием — плюс 3. Поздравляем! Вы изучили удар «Простой удар в спину». Поздравляем! Вы изучили прием «Простое напрыгивание на спину». Поздравляем! Вы изучили комбинацию «Простое напрыгивание на спину» и «Удары в спину». Нормально так. Плюшек привалило. Хотя чего ожидать, какой-то новичок. А в умении владения ножом, да и собственным телом я, признаться, новичок. Убивает огромного монстра на 10 уровней его старше. Вообще удивительно, что мне удалось так легко одолеть такого гиганта. Наверное, у каждого есть свои слабые стороны, и я нашел его минус. Думая в подобном ключе, я продолжал всматриваться в складные и не очень буквы. Внимание! Вы произвели ритуал осквернения противника. «Это когда я успел?» — не понял я. «Когда ножом по трупу тыкал?» «Как же мерзко!» «Карма — плюс 15. Честь — плюс 20». Шокировался. «С каких это пор надругательство над телом противника поощряется? Это что за мир такой? Или я чего-то не понимаю?» «Надеюсь, что второе». «Да», — согласился я сам с собой. «Скорее всего, это у меня просто не хватает данных или вычислительных мощностей для анализа. Точно». «Вами убито существо... Элитный королевский акроктавр-целитель 26 уровня. Вами получен опыт 280 тысяч. Вами убито существо — элитный королевский акроктавр-целитель 29 уровня. Вами получен опыт 350 тысяч. Копье темного вампира — плюс 1. «Хорошечно», — подумал я и сам удивился мыслям. Не то чтобы в них было что-то сверхнеобычное. Просто не помню, чтобы я это слово использовал когда-то до этого. Основное магическое умение вновь прибавку получило, вновь я стал сильнее, получил долгожданный опыт. Я осмотрел полянку. В свете солнца, уже успевшего подняться в зенит, она смотрелась как-то по-особенному зловеще. Брызги крови повсюду, следы сражения, три маленьких тела, умертвие, уже начавшее разлагаться. Непритязательная картина, в общем. Я вздохнул. Сам выбрал профессию в этом мире. И так уж сложилось, что приходится вертеться и соответствовать рангу. Назад пути уже нет. Нет. Настроения изобретать что-либо не было. Вообще не хотелось ничего делать. В идеале сейчас просто бы свернуться клубочком в одеяле и лежать. Да и откуда оно может взяться, это настроение? А проходить данж надо. В общем, я подошел к телу бывшего призывника. Хотел уже привычно влить в него ману, как выскочило очередное сообщение. «Внимание! Вашего навыка некромагия и профессии химерология недостаточно, чтобы использовать данный материал». «Вот те раз», — подумал я и вновь поймал себя на мысли, что мысли не совсем мои. «Значит, все-таки дважды использовать одну и ту же оболочку нельзя. Жаль, такую кормушку прикрыли разрабы. Но ничего, то ли еще будет. Вот подрастет некромагия и химерология. Буду приспешников сразу воскрешать, как те от рук неприятеля падут. Вот имбище будет. Если серьезно, первый раз на моей памяти в этом мире меня что-то остановило из-за недостатка конкретных игровых навыков. Я уж думал, здесь нет никаких ограничений. Я особо расстраиваться не стал. Есть еще один товарищ. Я сделал пару размашистых шагов и оказался у тела поверженного берсерка. Все вокруг было залито алой кровью. Я склонился над ним, как вновь оповещение заставило меня поменять планы. Внимание! Данное тело осквернено неизвестным боевым ритуалом. Использование его в качестве материала для оживления будет проблематично и потребует больших затрат маны. Вот те два. На этот раз даже не удивился. Наверное, после шокового состояния, решил я и продолжил размышления о насущном. Теперь все стало на свои места. Теперь понятно, почему дали карму и честь. Или я что-то все же путаю, — подумал я, а затем спохватился и вернулся к более приземистым проблемам. Да какая к черту разница? Главное, что у меня теперь нет материала для следующей драки, нет денег, чтобы этот материал купить, нет ничего, кроме стартового ножа и... мантии, точно! Она где-то в сумке у меня была. Продать ее, и можно будет купить себе пару-другую чистых трупов волков или кого похлеще. Еще и деньги останутся. Похлеще вроде тоже не входило в мой лексикон. Вот что делает страх с человеком. Я мгновенно закидываю Чиве волшебный предмет. Он не глупый, разберется, что к чему. Да и мы с ним вроде договаривались еще тогда, когда обсуждали ее покупку, что если вдруг случится непредвиденное, всегда можно продать этот кусок волшебной ткани. Просто так сидеть и ждать, сложив ручки, я не стал. Накатал письмо на последние шиши другу. Письмо как письмо, ничего необычного. Попросил его купить мне пару зверюшек, не шибко крутых, но и не шибко слабеньких. Среднячков моего уровня, так сказать. Он умный, он разберется. Чиво действительно разобрался. За 5 или 10 минут, что я, изнывая от скуки, наблюдал за природой, Чиво успел многое. Уверен, что продал он накидку по лучшей цене. Успел наверняка проанализировать рынок и составить какую-нибудь таблицу массы полезности цены продаваемых существ. Договорился о сбросе цены. Я его знаю. Он же столько лет еврейские корни прячет. Безуспешно, надо заметить. Потому что торговаться за хлеб на рынке — это слишком. Описать трупы существ довольно просто. Хищные коровы. Нет, ну а как еще назвать два копытных с рогами и острючими, как бритвы, клыками вместо тупых зубов? Правда, с закрытым ртом они смотрелись довольно миролюбиво. В общем, при жизни это были те еще чупакабры. Особого желания мудрить с некромагией или химерологией не было. Нельзя, конечно, назвать это совершенными орудиями убийства, но париться ради 10-15% полезности не было абсолютно никакого желания. Вы создали существо, умертвее из тела винтосмарской коричневой кантеллы. Интеллект плюс один. Умертвее из тела винтосмарской коричневой кантеллы. Уровень 18. Требует маны в минуту 124,5. ХП 850. Броня 25. Абсолютная. МП — нет. ВП — нет. Бодрость — нет. Характеристики. Интеллект — нет. Мудрость — нет. Выносливость — нет. Сила — 48. Ловкость — 16. Удача — минус 5. Умение. Пассивное умение — отпечаток пустыни. Описание. Огненная пустыня — не самое дружелюбное место. Чтобы хотя бы существовать там, приходится изо дня в день бороться за свое существование. И пусть эти милые животные встречаются только на самой ее окраине, она все равно оставляет на них свой огненный след. Эффект. Часть урона, полученного существом, возвращается обидчику в виде огненных ожогов. Урон — 15% от полученного. Тип урона — огненный. Способности. Мгновенный рывок. Описание. Животное совершает короткий рывок, выставляя вперед свои рога. Попадание в дерево, камень или любую другую твердую породу может оглушить кантеллу. Урон зависит от многих факторов. Дальность рывка — 3 метра. Восстановление способности — 1 минута. Навыки — нет. Мягко скажем, неплохой экземпляр. Пусть он не обладает большим количеством жизней или там впечатляющим количеством силы, но особых минусов я пока приметить не могу, тогда как умения оба радуют. Возвращать часть урона — превосходно. Оглушать и протыкать противников раз в минуту — идеально. Я, насвистывая странную, неизвестную мне мелодию с прикольным мотивом, наверное, сам сочинил, пошел дальше по тропинке. Маленькая лесная дорожка под светом совершенно не палящего солнца казалась милой и совершенно безопасной. Не зная я всех прелестей игры, никогда бы не догадался, что она может привести прямиком в лапы врагов. Или, по крайней мере, нетругов. На этот раз идти пришлось действительно долго. Хорошо хоть солнце, даром что в зените, не напрягало совершенно. Наоборот, лесная прохлада остужала любой пыл. Температура в лесу, по ощущениям, не менялась от времени суток. Впрочем, мне это на руку. Не представляю, где здесь достать воды, которая понадобилась мне, будь здесь достаточно жарко. «Тихо!» — резко прошептал я. «Стоять!» На горизонте появились противники. Воин, лучник, хиллер, маг, берсерк. Полный состав. Можно сказать, что стандартная группа. Предполагаю, что разрабами или кто там программировал эту игру, планировалось, что сейчас будет происходить бой 5 на 5. Интересно, а как мне удалось пройти так много столь сложного данжа? Я, конечно, понимаю, некромагия, увеличенные характеристики, сильная магия, но все же. Судя по всему, этот инст рассчитан на большое количество народу. Стоп, меня куда-то не туда повело. Надо начинать отдавать команды прислужнику, начинать заводить заклинания. Хлык, я так негласно назвал коричневое чудо-юдо. Сейчас нагло двигаешься прямиком вон туда и юзаешь рывок. Интересно, почему умение называется не таран? Вон на того мага. Если убиваешь его сразу, переключаешься на лучника. А коли нет, добиваешь и все равно переключаешься на лучника. Я попытаюсь разобраться с хиллером и воином, а берсерка прикончим вместе. Я как будто советовался с умертвием. Не совсем живому гаду стоит отдать должное. Повиновался он сразу. Клык, вышедший на середину дороги и с деловитостью, идущий напрямик к славной пятерке, сразу привлек их внимание. Они встрепенулись. Встали в подобие боевого построения, где первым шел берсерк, далее воин, а остальные уже позади, и ринулись навстречу моему товарищу. Не ожидал я такого разума разноцветных птиц. Не ожидал. «Нужно как-то изменить план», — подумал я. «А надо ли?» — запротестовал я же. «Действительно, с одной стороны, кабанчик может не пробиться через такую толпу. Его могут попросту загрызть быстрее, чем он дойдет до мага. А с другой, начинать бой с берсерка означает добровольно признать поражение. Что же делать? А, была не была. Понадеемся хоть раз на русский авось. Я себя сейчас что, на «мы» назвал? Мозг, видимо, совсем барахлит. Пора бы уже и поспать». Все-таки мне повезло. Не знаю почему, но строй по мере приближения клыка распался. Возможно, они просто-напросто сочли его недостойным или слабым противником, или еще чего. Первым сражение, как ожидалось, начал лучник. Он запустил стрелу, которая, пролетев значительное расстояние, просто потеряла всю свою силу и не нанесла никакого вреда нежити. Лучник, осознав, что ничего не добьется выстрелами, решил поберечь снаряды. «Так, все-таки придется опять тратить запасенные очки характеристик», — с сожалением подумал я. Мысли распределили все в мудрость. Теперь, когда регенерация маны вновь возросла на порядок, я могу без всяких опасений тратить ее в бою. Магическая энергия перетекла в руки, оттуда в воздух. Затем собралась в трех небольших сосудах. Я оставил их заряжаться. Пусть наберут свое ровно к началу драки. Я не показывался противникам. Старался осторожно перебегать от дерева к дереву, от кустика к кустику. Стрелок вновь выстрелил. Шкура животного опять оказалась крепче, чем это может показаться на первый взгляд. Маг начал заряжать свою сферу. Мне это совершенно не понравилось. Ведь может получиться так, что этот чертов кастер убьет его с одного единственного заклинания. Да, возможно, сам после этого отбросит коньки из-за пассивки, но остаться сражаться одному против четверых меня не прельщало. Так, я или сейчас палю свое местоположение, но останавливаю рогатого от ненужных последствий, или оставляю все как есть и опять надеюсь на русский авось. «Стой, скотина!» — мысленно простонал я. К моему удивлению, команда была незамедлительно исполнена. «Это он что, Русич Understand? Капец!» Я-то удивлялся, почему он понимает геймерский. Почему нежить не так стереотипно тупа, она просто исполняет ровно то, о чем я думаю? Теперь понятно те милые выходки паучка, те его подлизы. Это просто я хотел, чтобы он это сделал. Хотел на подсознательном уровне. Мгновенно все стало понятно, читабельно, как белый лист. Так, что-то я отвлекся. Пора тогда руководить. «Значит так, черномазый», — прошептал я. «Так легче. Сейчас тактически отступаешь. Как только я расправлюсь с магом, иди атаковать лучника, если он останется в живых, или воина. Берсерка Кайти, ни в коем случае не подставляйся под его удары». Приказ мгновенно приступил к исполнению. Такого совухи явно не ожидали. Это читалось по их резко изменившемуся поведению. Они осматривались вокруг, как бы ища меня. Остановились. Но все это замешательство, к моему сожалению, не продлилось и 5 секунд. «Есть!» — подумал я. «Готово! Можно выпускать копья и искать своих жертв!» Первое заклинание я уготовил, естественно, для мага. Оно было самым моноёмким, чтобы уж наверняка. Второе — средних затрат для лучника. Навряд ли таким небольшим снарядом можно убить, а вот ранить, или, по крайней мере, оглушить вполне. Третье, наименьшее по затратам, я припас для круглого зеленого комочка перьев. Как я понял из предыдущего боя, здоровье у них на пару плевков, поэтому можно не опасаться, что заряда не хватит. Я в замедленном действии наблюдал за каждым выстрелом. Произошло все на удивление гладко. Каждое копье нашло свою цель. Даже верткий хиллер не смог уклониться от неминуемой смерти. Вами нанесен смертельный урон. Вами убито существо, элитный королевский акроктавр-целитель 30 уровня. Вами получен опыт 450 тысяч. Вами нанесен смертельный урон. Вами убито существо, элитный королевский акроктавр-маг 30 уровня. Вами получен опыт 880 тысяч. Вами нанесен критический урон 170. Замечательно. Начало положено, как-то слишком легко даже, радостно подумал я. Клык, повинуясь моим мыслям, уже вступил в сражение. Стоит ли говорить, что от несчастного лучника не осталось ничего, кроме истерзанного тела? И эта моя коровка еще рывок не тратила. Я уже думал о плюшках, о легком прохождении данжа, о том, почему мне падает так мало опыта. В общем, размышлял, уже греясь в лучах победы, как акроктавры разом загомонили. Воздух пронзили их мерзкие крики, как острый нож пронзает нагретое у костра масло. Но нет, нет. Скажите мне, что это у них клич такой боевой. Ну, пожалуйста. Как ребенок в мыслях завопил я. Моя молитва, к сожалению, не была никем услышана. Случилось то, чего я опасался, но я даже думать боялся. Ведь у королевских акроктавров должен быть король, верно? Иначе почему они королевские? Хотя у пингвинов вроде как нет императора, но то реальность, а это игра. Здесь все должно происходить по канонам жанра. Вот и сейчас, в конце осколка, главный босс вместе со свитой. Типичный такой закрытый босс, который появляется исключительно после частичного или полного геноцида прислуги. Я приказал клыку использовать рывок на все еще кричащего воина. Нежить мгновенно повиновалась. От совуха, находящегося в подобии транса, осталось лишь упоминание. Его сначала подняли на рога, а затем, подкинув, втоптали в землю безо всяких прелюдий. Пережить такое он был не в силах. Вы убили существо, элитный королевский акроктавр-воитель 30 уровня. Получен опыт 1 миллион. Некромагия плюс 1. Смерть существа ознаменовала начало нового боя. Неравного вынужден заметить сражение 2 на 2. Из минусов можно отметить, что я без маны. Рывок у клыка на КД, а он сам рядом с берсерком. А из плюсов... Да черт возьми, их нет! Из леса вылетел привычный стандартный зеленый комок. Что? Босс еще и со своей свитой пожаловал? Да, тогда мне точно капец. Только если бегством успею спастись. Однако из глубины леса никто больше не появлялся. Я подозвал клыка поближе. Сейчас нам надо потянуть время, и если мы сможем без всяческих потерь прожить 2-3 минуты, наши шансы на победу увеличатся многократно. А если нет, отдохну с Чивой, придумаю что-нибудь и опять пойду в бой. Да, хорошо, когда у тебя есть несколько шансов. Конечно, совершенно не хочется тратить время на такие пустяки, как возрождение, но иногда приходится. К моему огромному удивлению, никто больше из леса не появился, а клык относительно спокойно уклонялся от медлительных атак берсерка. Неужели Хил это и есть босс? Не может быть. Так в играх не принято. Да что-то тут нечисто. Не без оснований подумал я и оказался прав. В одно мгновение салатовый пушистик превратился в огромного красного гиганта, который в крыльях сжимал секиру и насел на клыка со второй стороны. Пустынная корова с изумительной для своей массы ловкостью вальсировала среди блесков металла, но было видно, что вот-вот она ошибется, и тогда пиши пропало. «Значит, ты у нас пташка-трансформер. Но ничего, и на тебя управа найдется». С этой мыслью я, создав у себя в голове псевдоидеальный план, приступил к его исполнению. Прежде всего, я поставил заряжаться копье. Вторым пунктом было прокрасться незаметно к настоящему берсерку. Благо, я каким-то образом умудрился запомнить, где какой. Так, осторожно. Главное, не подставиться под шальную пулю. Ага, вот так. Надо подойти ближе. Я сжимал в руках стартовый нож. Еще ближе. Вроде не замечает. Блин, опять отошли. Я так никогда не смогу исполнить задуманное. Надо идти ва-банк. Придя к такому выводу, я с некоторой грустью приказал остановиться и не двигаться к клыку. Тот без всяческого сожаления о своей бренной жизни повиновался. Противники с явным удовольствием убили моего боевого товарища. Ну что ж, будем надеяться, что его жертва будет принесена не напрасно. Я воспользовался заминкой противников. Мои ноги согнулись, время для меня вновь замедлилось, и я увидел себя в полете, как будто бы со стороны. Я летел в позе белки-летяги на спину красного гиганта. Казалось, что во время полета я могу рассмотреть абсолютно все, каждый атом, каждую мельчайшую пылинку в воздухе. По лицу королевского акроктавра нельзя понять абсолютно ничего. Возможно, он уже осознал исходящую от меня опасность. Возможно, еще даже не успел понять, что происходит. Когда прыжок веры дошел до своей кульминации, до своего логического конца, мой нож жадно впился в шею гиганта. На этот раз мне не просто удалось зависнуть на спине. Я практически сел ему на плечи, оставив лишь немного места для ударов. Кровь после каждого удара фонтаном брызгала во все стороны. Через секунду мои руки уже покрылись тонким красным налетом. Вся нищенская одежда окрасилась в благородный алый цвет. Интересно, а куда делась вся эта природная краска с меня в прошлый раз? Или я просто не заметил ее? Я бросил взгляд на короля. Да, все идет по моему плану. Наконец-то никаких неизвестных переменных. Никаких ошибок. Главный акроктавр превратился в зеленый шар. Ожидаемое действие. Что ж, будем надеяться, что он не имбалансное существо и перенимет все параметры подчиненных. Копье отправилось к жертве. Черный 5-сантиметровый снаряд практически мгновенно нашел цель и, пронзив насквозь, окрасил перья в грязно-красный цвет. Я еще раз воткнул нож в шею. Берсерк издал последний жалобный хрип и завалился на спину. Я не чувствовал груза на ногах. Эйфория. Она захватила меня. Я победил. Я молодец. Я чемпион. Я доказал, что я все еще тот боевой тактик. И пусть это не люди, но их действия тоже можно предсказать. Поздравляем. Вами убит босс данной локации, король элитных акроктавров 35 уровня. Получен опыт 6 миллионов. Удача — плюс 2. Копье темного вампира — плюс 1. Мудрость — плюс 1. Интеллект — плюс 2. Получен новый уровень. Получено 5 очков характеристик. Поздравляем. Вами получено достижение «Герой». Описание. Разумный, закрывший портал в одиночку, часто становится народным героем. О нем с благоговением говорят в тавернах. Раз за разом перевирают его подвиги. Слава о нем идет впереди него. Теперь вы заслуженно причислены к стану героев. Награда. Плюс 15 тысяч к репутации с большинством NPC, знающим о вашем подвиге. А до этого я что, героем не стал? Странно. Ладно, оставим возможность разобраться со странностями электронного места Чиви или другим умником, подумал я. Да меня тут скоро искать станут не за тем, чтобы в тюрягу согнать, а чтобы награды какие-нибудь выдать или что-то в этом роде. Поздравляем. Вами получено достижение «Подвиг». Описание. Невозможно стать героем, не совершив подвиг, достойный этого благородного звания. Правда, не каждый подвиг делает разумного героя точно так же, как можно стать героем, не совершая никакого подвига. Награда. Настоящие подвиги совершаются без надежд на всякие награды. Они там что, чешуи нажрались? Нет, серьезно, достижение дать, похвалить, а потом так жестоко обломать. Админы-тролли. Ладно, наверное, лучше забить на такой мягкий стёб. Поздравляем. Вами получено достижение «Закрытие портала». Описание. Разумных, способных войти в осколок, в каждом городе не очень много. Даже те, кто уровнем сильнее да навыками выше, опасаются тех странностей, что в изобилии существуют там. Сигануть в осколок, пусть даже вы будете в уникальном снаряжении по самые подштанники 500 уровня и с питомцем-драконом, значит подвергнуть себя опасности. На этот раз вам повезло, и вы оказались сильнее и хитрее ловушек. Поздравляем вас с удачей. Награда. Плюс 1 ко всем первичным характеристикам. Значит, демон в подземелье — это не особо редкая ситуация. Просто мне так повезло или не повезло с его появлением. Ладно, не будем вспоминать плохое. Главное, что все хорошо закончилось. Верно же? Поздравляем. Вами получено достижение «Босс». Описание. Рассуждать тут нечего. Вы убили босса, и это надо поощрять. Награда плюс 3 к ловкости. Вот это град оповещений. Столько достижений, а ведь там дальше еще что-то есть. Вы убили существо, элитный королевский акроктавр-берсерк 30 уровня. Получен опыт 800 тысяч. Ловкость плюс 1. Сила плюс 2. Смертный. Грозно обратился ко мне величественный мужской голос. Странно. Подумал я. Я вроде как бессмертен в этом мире. Хотя есть какой-то там ритуал изгнания. Ты проявил недюжинную храбрость. Голос с пафосом растягивал слова. Хитрость, сноровку и умение. Он затих на секунду. За это ты достоин награды. Выбирай знание, предмет, умение. Я обернулся на голос, но понял, что уже не нахожусь в светлом лесу. Кругом тьма. Но не та темная, холодная, страшная тьма, что встречала меня в моем кошмаре, нет. Эта тьма была какой-то родной, теплой. «Что выбрать?» — не сразу врубился я. «Знание, предмет, умение», — повторило невидимое существо. «Так». Все понятно. Значит, это своего рода награда за все мои мучения. Своего рода сундук в конце подземелья. «А что лучше, на ваш взгляд?» — с надеждой закинул удочку я. «Знание, предмет, умение». Значит, от него ничего не добиться. Можно было бы, конечно, еще попытаться, но мало ли. Вдруг репа там снизит или еще чего. Может, вообще я ему надоем, так он плюнет на меня и на положенную мне награду. А такого мне не надо. Итак, вслух начал рассуждать я. С одной стороны, один из самых безотказных вариантов — предмет. Его всегда можно продать, подарить или обменять, если, конечно, он не будет совсем уж каким-нибудь фуфлом. С другой стороны, если подарок окажется фуфлом, то тут смысла нет рассуждать. Я вздохнул и потрепал подбородок. «Возможно», — продолжал я рассуждать вслух, «стоит выбрать информацию. Скажут, например, местоположение клада, где зарыты две таких же вещицы, что мне выдадут, выбери я предмет. Однако эти вещицы еще стоит отыскать, за них побороться. В общем, все неоднозначно». Я зевнул. Показатель бодрости уверенно показывал 70%, но меня почему-то все равно клонило в сон. Отголосок реальности, наверное. С третьей стороны, вообще стоит взять умение. В конце концов, всякое в хозяйстве пригодится. А любое умение — усиление меня. В общем, все сложно. Я вздохнул. Затем я около 10 минут боролся с острым желанием плюнуть на все рассуждения и выбрать то, что подскажет мне интуиция. Зря боролся, так как в конце я уверенно пробасил: «Я выбираю предмет». Темнота тут же прекратилась. Нет, она не уступила свое место свету, просто... Вы все равно не поймете. Она сменилась другой тьмой. Посох доброго некроманта. Редкость уникальная, очень редкая. Тип — магическое оружие. Мана — 150 из 150. Прочность — 3860 из 3860. Регенерация маны — 5 единиц в минуту. Регенерация прочности — 2 единицы в минуту. Эффект. Активируется при ношении предмета в правой руке. Увеличивает коэффициент некромагии на 0,1. Увеличивает интеллект на 5. Увеличивает мудрость на 5. Заключенная способность — выстрел скверны. Описание. С конца посоха срываются темные капли энергии, которые, как сильнейшая кислота, разъедают тела противников. Урон 0,5 минус Z умножить на количество потраченной маны. Дальность 10 метров. Тип урона — кислотный. Вот это я понимаю, посох. Я-то думал, что подарок от гильдии был стоящий. Хотя дареному коню в зубы не смотрят. Странно, что у посоха есть регенерация маны. Очень странно. Умение в нем заключено неплохое. Если повезет, то можно с одного выстрела убить слабого в плане здоровья врага. Правда, дистанция атаки небольшая, — думал я, осматривая посох. Палка 2 метра длиной черного цвета поблескивала на солнце. Темно-бирюзовый, странное сочетание, верно, камень красовался на конце скипетра. Стоп. Солнце. Да, солнце. Я вновь оказался на полянке светлого леса. Проход был закрыт. «Стой!» — не дали мне опомниться неизвестные. «Давай, Сёка, бей его!» «Внимание! Вы парализованы». «Ну вот, знал же, что не может быть все так гладко». «Не может».